Основание всякой диалектики. Вот на чем основывается сущность диспута публичного, академического, в судах или, наконец, в обыкновенных разговорах. Ставится тезис, который должен быть опровергнут. Для этого существует два способа и два пути. Первое. Способы бывают ad rem, по существу, и ad hominem, личностные. При помощи первого мы опровергаем абсолютную или объективную истину тезиса, доказывая несогласие с настоящими чертами, отличающими предмет, о котором идет речь. При помощи же второго мы опровергаем относительную истину тезиса, доказывая, что это последнее противоречит другим суждениям или взглядам противника, или же доказывает несостоятельность его аргументов. Причем объективная истина предмета остается в конце концов невыясненной. Например, если в споре о философских или естественно-научных предметах противник, который в таком случае наверняка англичанин, позволяет себе цитировать библейские аргументы, то мы имеем полное право опровергнуть его при помощи тех же аргументов, хотя такие аргументы только ad hominem, основанные на личности оппонента, не выясняющие существа дела. Это похоже на то, как если бы кто-либо стал платить долги фальшивыми деньгами, которые были получены им от того же кредитора. Такого рода modus procedendi, образ действий, можно во многих случаях сравнить с представлением на суд подложного обязательства, на которое ответчик с своей стороны отвечает подложной квитанцией, хотя заем мог существовать на самом деле. Так же, как и в последнем случае, аргументация ad hominem имеет преимущество краткости, ибо очень часто правдивое и толковое выяснение правды потребовало бы слишком много труда и времени. Второе. Что касается того, как следует поступать, то стремиться к достижению цели можно двояким путем — прямым или косвенным. При помощи первого пути мы нападаем на первую основу тезиса, а посредством второго — на его результаты. Первым путем мы доказываем несправедливость тезиса, а вторым, что такой тезис не может быть правдивым. Рассмотрим вышесказанное подробнее. Опровергая прямым путем, то есть нападая на основание тезиса, мы или показываем, что сами они неверны, говоря «него майором», отрицаю во многом, или «него минором», отрицаю в малом. И в обоих случаях нападая на материю, служащую основанием заключения. Или же мы допускаем эти основания, но показываем, что тезис не вытекает из них, и говорим, следовательно, «него консеквенциам» — я отрицаю вывод, нападая таким образом на форму заключения. Б. Опровергая косвенным путем, то есть нападая на тезис при помощи его следствий, на основании неточности этих последних, выводим заключение о неточности и неверности самого тезиса. При этом мы можем воспользоваться или прямой инстанцией, или апагогией. Инстанция есть только exemplum in contrarium. Она опровергает тезис, показывая предметы или отношения, содержащиеся в положении и вытекающие из него, в котором, однако, не может быть применимо, а, следовательно, не может быть правдивой. Апагогией пользуемся в том случае, когда временно признаем правильность тезиса, но потом связываем с ним какое-то другое, признанное истинным или безусловно истинное положение, так чтобы взятые вместе они сделались бы посылками того заключения, которое с полной очевидностью для всех было выведено ошибочно, ибо оно или противоречит самому существу вещей или свойству предмета, о котором идет речь, признанному достоверно, или же, наконец, другому положению лица, которое выставило тезис. Отсюда апагогия может быть ad hominem и ad rem, личностно или по существу. Если вывод противоречит несомненным истинам, достоверность которых очевидна всем даже априори, то это доказывает, что мы довели противника ad absurdum. В каждом из этих случаев ложность заключения противника должна зависеть от его тезиса. Раз достоверность оставшихся посылок не подлежит сомнению, то тезис не может быть верен. Всякая придирка в споре может быть всегда подведена под один из приведенных выше формальных способов, и потому в диалектике эти способы играют ту же роль, что при фехтовании и удары, наносимые противнику по правилам. Приведенные дальше уловки можно сравнить со стратегическими хитростями и увертками, а особенные придирки в спорах с тем, что учителя фехтования называют «свинскими ударами».